Глава 7. С. Вульф плыл по океану, не подозревая, что его сопровождают два сыщика. Он пришел к убеждению, что лучше всего осведомить Алана о потерях. Но он прибавит к своему сообщению, что эти потери, за исключением какой-нибудь пустяшной суммы, покроются другими выгодными сделками. Он почувствовал некоторое облегчение. Однако, когда по радиотелеграфу он узнал о самоубийстве Расмуссена, его охватил ужас. Он посылал телеграмму за телеграммой в Нью-Йорк. Он заявил, что отвечает за Расмуссена и сейчас же назначит ревизию. Алан ответил, чтобы он больше не телеграфировал, а немедленно по приезде явился к нему. С. Вульф не подозревал, что над ним уже занесен нож. Он все еще надеялся, что сам будет руководить ревизией и найдет выход из положения. Может быть, в смерти Расмуссена его С. Вульфа спасение? Он был готов на все, лишь бы выйти сухим из воды. Если понадобится, он пойдет даже на подлость. Свой грех по отношению к Расмуссену он сумеет загладить помощью его семье. Едва пароход пришвартовался в Хобокене, как Вульф уже помчался в своем автомобиле на Уолл-стрит. Он тотчас же велел доложить о себе Алану. Алан заставил его ждать. 5 минут, 10 минут, четверть часа. Вульф был поражен, и с каждой минутой мужество, которое он старательно поддерживал в себе, испарялось. Когда, наконец, Алан принял его, он скрыл свою пошатнувшуюся уверенность за астматическим пыхтением, которое казалось у него совершенно естественным. Он вошел, сдвинув котелок на затылок, с сигарой во рту и еще в дверях заговорил. «Однако, надо сознаться, вы заставляете ждать своих посетителей, господин Алан». С упреком пробасил он, смеясь, и снял шляпу, чтобы вытереть пот со лба. «Как живете?» Алан встал. «Вот и вы, Вульф». Спокойно сказал он своим обычным голосом и стал что-то разыскивать глазами на письменном столе. Тон Алана снова ободрил Вульфа. Ему померещился проблеск света, но дрожь, словно от прикосновения холодного ножа, пробежала у него по спине, когда он услышал, что Алан назвал его Вульф, а не господин Вульф. Эта фамильярность когда-то была одним из самых затаённых его желаний. Теперь же она ему показалась дурным признаком. Кряхтя опустился он в кресло, откусил кончик новой сигары, так что стукнули зубы, и зажег ее. «Что вы скажете о самоубийстве Расмуссена, господин Алан?» Начал он, тяжело дыша, и, помахав спичкой, пока она не погасла, бросил ее на пол. «Исключительно одаренный человек, жаль его. Ей-богу, он мог заварить нам здоровую кашу. Как я уже телеграфировал, за Расмуссена я отвечаю». Он умолк, почувствовав на себе взгляд Алана. Этот взгляд был холоден. И только. Он был лишен человеческого участия, человеческого интереса. Он оскорблял и заставил С. Вульфа умолкнуть. «Расмуссен — особая статья», — деловым тоном возразил Алан и взял со стола кипу телеграмм. «Не будем ходить вокруг да около и поговорим о вас, Вульф». Словно ледяной ветер дохнул на Вульфа. Он подался вперед, пошевелил губами и кивнул, как человек, понимающий справедливость выраженного ему порицания и сознающийся в своей неудаче. Глубоко вздохнув, он устремил на Алана серьезный пылающий взор. «Я вам уже телеграфировал, господин Алан, что на этот раз мне не повезло. Хлопок я продал на неделю раньше, чем следовало, потому что был одурачен своим агентом, совершеннейшим идиотом. Олово я продал слишком поздно. Я сожалею об этих потерях, но их можно возместить. Признаваться в собственной глупости — слабое удовольствие, поверьте мне». Закончил он, вздохнув, потом кряхтя выпрямился в кресле и тихо засмеялся. Но смех, самобичующий и молящий о снисхождении, ему не удался. Алан сделал нетерпеливое движение головой. Он кипел от гнева и возмущения. Быть может, Алан никому не питал такой ненависти, как сейчас, к этому волосатому астматику, человеку чуждой ему породы. Теперь, через год, злосчастно потерянный год, когда, наконец, он с крайним напряжением снова поставил дело на солидные рельсы, должен же был опять все погубить этот преступный, биржевой маклак? У Алана не было оснований нежничать, и он расправился с виновным быстро и беспощадно. «Не в этом дело», — заговорил он по-прежнему спокойным тоном, и только ноздри его раздувались. «Синдикат ни минуты ни медля поддержал бы вас, если бы вы потерпели убытки, служа его интересам. Но...» Алан выпрямился над письменным столом, о который он упирался, и посмотрел на Вульфа глазами, сверкавшими сдержанным бешенством. «Ваш прошлогодний баланс был обманом, сударь. Обманом! Вы спекулировали за собственный счет и растратили 7 миллионов долларов!» С. Вульф упал, как подкошенный. Он стал серым, как земля. Черты его лица помертвели. Задыхаясь, он схватился жирной рукой за сердце. Его рот растерянно и нелепо открылся, и налитые кровью глаза готовы были выскочить из орбит. Алан менялся в лице. Он попеременно краснел и бледнел от усилий сохранить самообладание. С прежним спокойствием и с той же холодностью он добавил: «Убедитесь сами». И он небрежным жестом бросил к ногам Вульфа кучку телеграмм, которые разлетелись по полу. С. Вульф, сидя в кресле, старался отдышаться. Почва провалилась под ним, его ноги стали мягкими, как вата. Хриплое дыхание отдавалось в ушах, как шум водопада. Он был так ошеломлен, так оглушен этим падением с высоты своего величия, что остался равнодушен к оскорбительному жесту Алана, презрительно бросившего ему телеграммы. Серые веки, как крышки, опустились на глаза. Он ничего не видел. Вокруг был мрак, кружащийся мрак. Он думал, что умрет, призывал смерть. Потом пришел в себя и начал понимать, что нет такой лжи, которая могла бы его спасти. «Алан!» — пробормотал он. Алан молчал. С. Вульф снова окунулся в водоворот, вынырнул кряхтя и, наконец, открыл глаза. Впалые, как у давно уснувших, загнивших рыб. Тяжело дыша, он выпрямился. «Наше положение было отчаянным, Алан», — пробормотал он, и его грудь вздымалась толчками от недостатка воздуха. «Я хотел добыть денег во что бы то ни стало». Алан, возмущенный, вскочил. Право на ложь имеет каждый отчаивающийся, но он не испытывал никакой жалости к этому человеку. Никакой. Он был полон ненависти и гнева. Он торопился покончить скорее и избавиться от него. Его губы побледнели от волнения, когда он ответил. «Вы держали в Будапештском банке 1,5 миллиона на имя Вольфзана, в Петербурге 1 миллион, а в Лондоне и в бельгийских банках иногда 2-3 миллиона. Вы вели дела за свой счет и, в конце концов, сломали себе шею. Я даю вам сроку до завтра». «До 18:00. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Я велю вас арестовать». Шатаясь, желтый как труп, Вульф поднялся, готовый из чувства самосохранения броситься на Алана. Но он не мог шевельнуть рукой. Он не двигался с места и дрожал всем телом. Вдруг на несколько секунд к нему вернулось полное сознание. Он стоял, тяжело дыша, с каплями пота на бледном лице, с опущенными глазами. Его взор машинально остановился на названиях ряда европейских банков, обозначенных на телеграммах. Не признаться ли Алану, почему он пустился на эти спекуляции? Не растолковать ли ему свои побуждения? Не объяснить ли, что не в деньгах для него дело? Но Алан слишком прост. Слишком примитивен, чтобы понять людей, стремящихся к могуществу. Алан, который сам обладал им, никогда его не добиваясь, не понимая, не ценя его, получив его с такой простотой. У этого конструктора машин были каких-нибудь 3 мысли в голове. Он никогда не размышлял о мировых вопросах и ничего в них не понимал. Да если бы даже Алан понял его. Вульф ударился бы лбом о гранитную стену, о стену узкого мещанского понятия о честности, которое имеет смысл в мелочах, но глупо в крупных делах. Он наткнется на эту стену и не прошибет ее. Алан не станет его меньше презирать и проклинать. Алан! Да, тот самый Алан, у которого на совести 5000 человек. Алан, взявший из народного кармана миллиарды, без всякой уверенности, что сможет когда-нибудь исполнить свои обещания. Настанет и его час. Он ему предсказывает это. Но этот человек сегодня судил его и считал себя вправе на это. Голова Эсвульфа отчаянно работала. Исход. «Спасение! Шанс!» Он вспомнил всем известное добродушие Алана. Почему же он накинулся на него, Эсвульфа, как акула? Добродушие и милосердие — разные вещи. Этот отчаявшийся человек так углубился в свои думы, что на несколько секунд забыл обо всем окружающем. Он не слышал, что Алан позвал слугу и приказал принести воды, так как господину Вульфу стало дурно. И чем больше он углублялся в свои мысли, тем безжизненнее и бледнее становился. Он очнулся только тогда, когда кто-то потянул его за рукав и чей-то голос произнес: «Сэр!» Тогда он заметил Лайна, слугу Алана, со стаканом воды в руках. Он выпил весь стакан, глубоко вздохнул и взглянул на Алана. Ему вдруг показалось, что дело не так уж безнадежно. Может быть, ему удастся смягчить сердце Алана. И он глубоким голосом спокойно и сдержанно сказал: «Послушайте, Алан, ведь вы не всерьез это сказали. Мы с вами работаем 7 или 8 лет, я принес синдикату миллионы». «Это была ваша обязанность». «Конечно. Слушайте, Алан, я сознаюсь, что сошел с рельсов. Меня не деньги прельщали. Я хочу вам объяснить, хочу вам изложить свои мотивы. Но вы, конечно, не всерьез сказали, Алан. Это дело поправимо, и я единственный человек, который может привести все в порядок. С моим падением падет и синдикат». Алан знал, что Эсвульф говорил правду. 7 миллионов — черт с ними, но скандал будет катастрофой. Тем не менее, он остался неумолим. «Это мое дело», — возразил он. Вульф покачал лохматой головой буйвола. Он не мог допустить, что Алан действительно хочет отказаться от него, погубить его. Не может быть. И он еще раз осмелился заглянуть в глаза Мака. Но глаза говорили о том, что от этого человека нельзя было ждать ни снисхождения, ни милости. Ничего. Решительно ничего. Он вдруг осознал, что Алан — американец. Американец по рождению. Тогда как он только сделался им, и Алан был сильнее. Слабая надежда, которой он тешил себя, была тщетна. Он погиб. И с новой силой он почувствовал свое несчастье. «Алан!» — воскликнул он в полном отчаянии. «Не может быть, чтобы вы этого хотели! Нет, вы посылаете меня на смерть! Не может быть, чтобы вы этого хотели!» Он уже боролся не с Аланом. Он боролся с судьбой. Но судьба выслала на фронт Алана, холодного бойца, который не отступал. «Не может быть, чтобы вы этого хотели!» — повторял он без конца. «Вы посылаете меня на смерть!» И он тряс кулаками перед лицом Алана. «Я вам все сказал». Алан повернулся к двери. Лицо Эсвульфа покрылось холодным потом, как слизью. Борода слиплась. «Я возмещу деньги, Алан!» — закричал он. Его руки хватали воздух. «Томми Рот!» — крикнул Алан, уходя. Вульф закрыл лицо руками и с глухим стуком, как раненый бык, упал на колени. Хлопнула дверь. Алан ушел. По жирной спине Эсвульфа пробежала дрожь. Он поднялся почти без сознания. Его грудь сотрясало бесслезное рыдание. Он взял шляпу, провел рукой по фетру и медленно направился к двери. Здесь он еще раз остановился. Алан был в смежной комнате и услышал бы, если бы он его позвал. Он открыл рот, но звук застрял в горле. Все равно это ни к чему бы не привело. С. Вульф ушел. Он скрипел зубами от злобы, унижения и горя. Слезы гнева выступили у него на глазах. О, как он ненавидел теперь Алана! Он ненавидел его так яростно, что ощутил вкус крови на языке. Придет и час Алана. Мертвым человеком спустился он в лифте. Он сел в автомобиль. «Риверсайд Драйв!» Шофер, бросив беглый взгляд на лицо своего хозяина, подумал: «А Вульф-то готов?» Съежившийся, весь серый, с ввалившимися глазами, сидел Вульф в автомобиле, ничего не видя и не слыша. Он продрог от холодного пота и прятался в пальто, как улитка, в раковину. Иногда он думал со злобным отвращением: «Он меня просто убил! Он меня зарезал!» Ни о чем другом он не мог думать. Настала ночь. Шофер остановился и спросил, не поехать ли домой. С. Вульф с трудом пришел в себя и беззвучным голосом произнес: «На 110-ю». Это был адрес Рене, его теперешней любовницы. У него не было никого, с кем он мог бы поговорить, ни друга, ни приятеля, и он поехал к ней. Вульф испугался, что выдал себя перед шофером, и постарался успокоиться. Перед домом Рене он вышел и своим обычным, равнодушным, немного надменным тоном процедил: «Ждать». Но шофер подумал: «А все-таки ты готов». Рене ничем не показала, что рада его возвращению. Она дулась. Она делала вид, что ей смертельно скучно, что она несчастна. Она до такой степени была занята своей, избалованной, заносчивой и упрямой особой, что его растерянность совсем не бросилась ей в глаза. Вульф громко рассмеялся над таким избытком женского эгоизма. И этот смех, смешанный с большой дозой отчаяния, помог ему вернуться к тону, которым он обычно разговаривал с Рене. Он говорил с ней по-французски. И этот язык как будто преобразил его. На мгновение, на краткие мгновения он иногда забывал, что он уже мертвый человек. Он шутил с Рене, называл ее своим избалованным ребенком, своей сердитой куколкой, своей жемчужиной, игрушкой, и влажным, холодным ртом запечатлел поцелуй на ее красивых, пухлых губах. Рене была женщина редкой красоты, светло-рыжая француженка, родом из Лиля, вывезенная Вульфом в прошлом году из Парижа. Он сочинил, что привез ей из Парижа дивную шаль и великолепные перья, и Рене просияла. Она велела накрыть на стол и затараторила о своих заботах. О, она ненавидела этот Нью-Йорк, ненавидела этих американцев, относящихся к дамам с величайшей почтительностью и с величайшим равнодушием. Она терпеть не могла сидеть в своей квартире и ждать. «О, мон дье, о!» Она предпочла бы остаться в Париже маленькой модисткой. «Может быть, ты скоро вернешься, Рене», — сказал Вульф с улыбкой, которая засела в мозгу Рене за ее низким лбом. За столом он не мог проглотить ни кусочка, но выпил много бургундского. Он пил без конца, голова у него горела, но он не пьянел. «Закажем музыку и танцовщиц, Рене», — сказал он. Рене позвонила в венгерский ресторан еврейского квартала, и через полчаса музыканты и танцовщицы явились. Дирижер оркестра знал вкус Вульфа и захватил с собой молодую красавицу-венгерку, только что приехавшую из венгерской провинции. Девушку звали Юлиской, и она тихим, едва слышным голосом спела народную песенку. Вульф обещал труппе $100 с условием, что не будет ни секунды перерыва. Музыка и пение сменялись танцами. Вульф лежал в кресле, словно мертвый, лишь глаза его блестели. Он все время потягивал красное вино и все-таки не пьянел. Рене, закутанная в роскошный платок цвета киновари, свернулась клубком в кресле, полузакрыв зеленоватые глаза. Рыжая пантера. У нее все еще был скучающий вид. Именно ее неповторимое равнодушие и привлекло к ней Вульфа. Когда к ней приближались, она злилась, как идиотка, пока в ней не вспыхивало адское пламя. Прекрасная молодая венгерка, которую привез догадливый дирижер, понравилась С. Вульфу. Он часто посматривал на нее, но она робко избегала его взгляда. Вскоре он подозвал дирижера и пошептался с ним. Через некоторое время Юлиска исчезла. Ровно в 11 часов он оставил Рене. Он подарил ей один из своих бриллиантовых перстней. Рене ласково коснулась губами его уха и шепотом спросила, почему он не остается. Он пустил в ход свою привычную отговорку. Ему нужно поработать. Рене нахмурила лоб и скорчила недовольную гримаску. Юлиска уже ждала Вульфа в его квартире. Она вздрогнула, когда он прикоснулся к ней. Волосы у нее были каштановые и мягкие. Он налил ей стакан вина, и она, послушно пригубив, сказала: «За ваше здоровье, сударь». Она исполнила его просьбу и спела свою грустную народную песенку таким же тихим, едва слышным голоском. Две девушки жили в деревне, два цветка. Обе стремились к счастью. Одну повели под венец, другую отвезли на кладбище. Сотни раз слышал С. Вульф в юности эту песенку. Но сегодня она его угнетала. Он слышал в ней всю безнадежность своего положения. Он сидел, пил, и слезы выступали у него на глазах и медленно катились по дряблым восковым щекам. Он плакал от жалости к самому себе. Через некоторое время он высморкался и тихим голосом ласково сказал: «Это ты хорошо спела. Что ты еще знаешь, Юлиска?» Она взглянула на него печальными карими глазами, напоминавшими глаза газели, и покачала головой. «Ничего, сударь», — грустно прошептала она. Вульф нервно засмеялся. «Это немного», — сказал он. «Послушай, Юлиска, я дам тебе $1000, но ты должна сделать то, что я тебе скажу». «Слушаюсь, сударь», — покорно и боязливо сказала она. «Разденься, Юлиска. Пойди в соседнюю комнату». Юлиска опустила голову. «Слушаюсь, сударь». Пока она снимала одежду, С. Вульф неподвижно сидел в кресле, устремив взор в пространство. «Будь Мот Аллен жива, у меня была бы надежда», — подумал он. Он сидел, и горе мрачно стерегло его. Подняв глаза, он увидел, что Юлиска, раздетая, стоит у дверей, прикрываясь портьерой. Он совершенно забыл о ней. «Подойди ближе, Юлиска». Юлиска приблизилась на шаг. Правой рукой она все еще держалась за портьеру, как будто не хотела сбросить последний покров. С. Вульф смотрел на нее глазами знатока, и обнаженное тело девушки навело его на другие мысли. Хотя Юлиске еще не исполнилось 17 лет, она уже была маленькой женщиной. Ее бедра были шире, чем можно было предположить, когда она была одета. У нее были круглые ноги и небольшие упругие груди. Ее кожа была смуглая, вся она казалась вылепленной из земли и высушенной на солнце. «Ты умеешь танцевать?» — спросил ее С. Вульф. Юлиска покачала головой. Она не поднимала глаз. «Нет, сударь». «Ты никогда не танцевала во время сбора винограда?» «Танцевала, сударь». «Ты танцевала, Чардаш?» «Да, сударь». «Станцуй, Чардаш». Юлиска беспомощно оглянулась. Она стала танцевать больше из страха, чем ради высокой платы. Она неловко двигала руками и ногами. Раздетая, она не умела обращаться со своим телом. Она семенила, словно шла по осколкам. Ее глаза были полны слез, щеки горели от стыда. О, ее ноги! Ее не совсем чистые ноги, куда бы их спрятать? Она была великолепна. Много лет С. Вульф не видел такой трогательной стыдливости. Он не мог вдоволь насладиться ее видом. «Танцуй, Юлиска!» Откинув назад голову, Юлиска неловко подымала руки и ноги, а слезы капали ей на грудь. Она остановилась, дрожа. «Чего ты боишься, Юлиска?» «Я не боюсь, сударь». «Ну так подойди ближе». Юлиска приблизилась. «Теперь он это сделает», — подумала она и вспомнила о деньгах. Но С. Вульф этого не сделал. Он посадил ее к себе на колени. «Не бойся и посмотри на меня». Она посмотрела на него трепещущим и жгучим взглядом. С. Вульф поцеловал ее в щеку. Он притянул ее в приливе отеческой нежности, и слезы навернулись у него на глаза. «Что ты собираешься делать в Нью-Йорке?» «Я не знаю». «Кто тебя привез сюда?» «Мой брат, но он уехал на Запад». «Что же ты теперь делаешь?» «Я пою с Дьюлой». «Брось Дьюлу и не пой с ним больше. Он негодяй. Да ты и петь не умеешь». «Да, сударь». «Я дам тебе денег, а ты сделай то, что я тебе скажу». «Хорошо, сударь». «Ну вот. Научись английскому языку. Купи себе красивую простую одежду. И найди место продавщицы. Слушай внимательно, что я тебе скажу. Я дам тебе $2000 за то, что ты так красиво танцевала. Ты проживешь на них 3 года. Посещай какие-нибудь вечерние курсы. Научись счетоводству, стенографии и машинописи. Остальное устроится само собой. Ты это сделаешь?» «Да, сударь», — испуганно ответила Юлиска. Она боялась. Вульф показался ей страшным. Она слышала, что в Нью-Йорке убивают молодых девушек. «Оденься». И Вульф протянул Юлиске пачку ассигнаций. Но она не решалась их взять. «Как только я их возьму, он меня убьет», — подумала она. «Возьми же», — улыбаясь, сказал С. Вульф. «Мне деньги больше не нужны. Завтра в 18:00 меня уже не будет в живых». Юлиска вздрогнула. С. Вульф нервно засмеялся. «Вот тебе еще $2. Возьми первое такси, которое ты встретишь, и поезжай домой. Дай Дьюле $100 и скажи ему, что я тебе больше не дал. Никому не говори, что у тебя есть деньги. Самое важное в жизни — это иметь деньги. Но никто не должен знать о них. Возьми же!» Он сунул ей в руку бумажки. Юлиска ушла, не поблагодарив. С. Вульф остался один. Его лицо тотчас же осунулось. «Глупая девчонка», — пробормотал он. «Она все равно погибнет». Вульф пожалел о деньгах. Он выкурил сигару, выпил рюмку коньяку и принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он зажег все лампы, так как совершенно не выносил полумрака. Он остановился перед японским лакированным шкафчиком и открыл его. Шкафчик был наполнен локонами. Светлыми, золотистыми, рыжими, женскими локонами. На каждом локоне была этикетка, как на склянках с лекарством. Была проставлена дата. Вульф посмотрел на эти волны волос и презрительно рассмеялся. Он презирал и ненавидел женщин. Как все мужчины, имеющие дело преимущественно с продажными женщинами. Но собственный смех смутил его. Он напомнил ему чей-то где-то слышанный смех. Он вспомнил, что так именно смеялся его дядя, а этого дядю он ненавидел больше всего на свете. Как странно. Он опять заходил взад и вперед, но стены и мебель все больше стушевывались. Комнаты раздвигались, казались пустынными. Он не смог вынести одиночество и поехал в клуб. Было 3 часа ночи, улица была пуста, но через 3 дома от него стоял потерпевший аварию автомобиль. Шофер заполз под машину и возился с подчинкой. Однако, как только Вульф отъехал, автомобиль покатился вслед за ним. Вульф горько усмехнулся. шпионы Алана. Подъехав к клубу, он дал шоферу $2 на чай и отослал его домой. «О, Господи, совсем готов», — подумал шофер. В клубе еще играли в покер за тремя столами, и Вульф подсел к знакомым. Удивительно, как ему сегодня шла карта. Редко бывают на руках такие комбинации. «Вот и $2000, которые получила Юлиска», — подумал он и сунул деньги в карман. В 6 часов игра окончилась, и Вульф прошел всю дорогу домой пешком. За ним шли, болтая, двое мужчин с лопатами на плечах. У своего дома он встретил рабочего на веселе, который брел, натыкаясь на стены, и фальшиво напевал что-то себе под нос. «Have a drink?» — обратился к нему Вульф. Но пьяный не ответил. Он пробормотал что-то невразумительное и поплелся дальше. «Метаморфозы Алановых сыщиков». Дома Вульф выпил такого крепкого вина, что его затрясло. Он не был пьян, но впал в какое-то полусознательное состояние. Он принял ванну и заснул в ней. Проснулся только тогда, когда постучал обеспокоенный слуга. Он оделся с головы до ног во все новое и ушел из дому. Уже совсем рассвело. У дома напротив стоял автомобиль. Вульф подошел и спросил, свободен ли он. «Занят», — ответил шофер, и Вульф презрительно усмехнулся. Алан окружил его, оцепил со всех сторон. Из подъезда вышел господин с маленьким черным портфелем под мышкой и пошел за Вульфом по другой стороне улицы. Тогда Вульф внезапно прыгнул в трамвай, и ему показалось, что он улизнул от сыщиков Алана. Он выпил кофе в каком-то кафе и все утро пробродил по улицам. Нью-Йорк возобновил свою 12-часовую гонку. Нью-Йорк скакал, подгоняемый жокеем делом. Автомобили, экипажи, грузовики, люди — все неслось, мелькая. Гремели поезда надземной дороги. Люди выскакивали из домов, таксомоторов, трамваев, выскакивали из отверстий в земле, из 250-километровых штолен подземки. Все они двигались быстрее Вульфа. «Я отстаю», — подумал он. Он ускорил шаг, и все-таки все его обгоняли. Люди судорожно метались, как в гипнозе. Манхэттен, широкое сердце города, всасывал их. Манхэттен выбрасывал их по 1000 артерий. Это были осколки, атомы, накаленные взаимным трением и обладавшие не большей свободой движения, чем обыкновенные молекулы. И город шел своей грохочущей походкой. Каждые 5 минут мимо Вульфа проносился серый электрический автобус, мчавшийся по Бродвею, как слон, которому сунули под хвост горящую паклю. Это были автобусы-буфеты, в которых по дороге на службу можно было проглотить чашку кофе и бутерброд. Среди маленьких, увлекаемых вихрем людей, шагали огромные наглые призраки и кричали: «Удвойте ваш доход! Зачем быть толстым? Мы тебя обогатим, черкни нам открытку! Easy Walker, make your out teams! Stop having thirst! Drunk had saved secretly! Удвойте свою силу!» Реклама. Великий укротитель, которому повиновалась эта судорожно копошившаяся масса. Вульф улыбнулся сытой, удовлетворенной улыбкой. Это он поднял рекламу до уровня искусства. С Баттери видны были 3 лимонно-желтых рекламных аэроплана, шнырявших один за другим над заливом в погоне за покупателями, находившимися на пути в Нью-Йорк. На желтых крыльях красовалась «Ванамекер. Распродажа». Кому из этих тысяч кишащих вокруг людей придет в голову, что это он 12 лет назад изобрел летающий плакат? Он бродил по Нью-Йорку, притягиваемый центростремительной силой этой чудовищной мельницы. Весь день. Он обедал, пил кофе, пропускал то тут, то там рюмку коньяку. Как только он останавливался, его охватывало головокружение, и он шел дальше. В 4 часа он добрался до Центрального парка, одуревший, без единой мысли в голове. Он миновал аэродром компании «Чикаго-Бостон-Нью-Йорк» и шел, куда его вели аллеи. Накрапывал дождь, и парк был совершенно пуст. Вульф дремал на ходу. Но вдруг сильный испуг заставил его очнуться. Он испугался своей походки. Он шел, сгорбившись, шаркая ногами, согнув колени. Так волочил ноги старик Вольфзен, приученный судьбой к смирению. И вдруг он ясно услышал, как внутренний голос шепнул: «Сын обмывальщика покойников». Испуг разбудил Вульфа. «Где он?» «Центральный парк». «Почему он здесь?» «Почему он не убрался, черт возьми? Почему он не удрал? Почему он весь день торчал в Нью-Йорке? Кто его заставил?» Он посмотрел на часы. Было уже больше 5. Еще час был в его распоряжении. Ведь Алан умел держать слово. Его голова напряженно заработала. В кармане у него было $5000. Этого достаточно, чтобы скрыться. Он решил бежать. Алан его не поймает. Он оглянулся, кругом ни души. Значит, ему удалось отделаться от сыщиков Алана. Этот успех окрылил его, и он начал действовать с молниеносной быстротой. В маленькой парикмахерской он снял бороду, и пока парикмахер работал, обдумал план бегства. Он находился у сквера Колумба. Он решил доехать по подземной дороге до 200-й улицы, пройти немного пешком и сесть в какой-нибудь поезд. Без 10:06 он вышел из парикмахерской. Он еще успел купить сигары и без 6:07 спустился на станцию подземной дороги. К своему удивлению, он увидел на перроне станции в толпе ожидающих своего спутника по последнему переезду через океан. Тот даже посмотрел на него. Но как удачно, он его не узнал. А ведь они каждый день играли в покер в курительном салоне. По внутренним рельсам молнией промчался экспресс, наполнив станцию шумом и ветром. Вульф начинал терять терпение и взглянул на часы. Еще 5 минут. Внезапно спутник Вульфа исчез из поля его зрения. Оглянувшись, он увидел этого человека за своей спиной, углубившимся в чтение Гералда. У Вульфа онемели руки и ноги. Ужасная мысль зародилась в нем. А вдруг это один из сыщиков Алана, следивший за ним от самого Шербура? Без 6:03 Вульф отошел на 2 шага в сторону и украдкой покосился на спутника. Тот спокойно продолжал читать. Но в газете было отверстие, и сквозь него пристально следил зоркий глаз. В глубоком отчаянии С. Вульф заглянул в этот глаз. Кончено. В этот миг вылетел поезд, и к ужасу ожидающих С. Вульф прыгнул на рельсы. Чья-то рука с растопыренными пальцами пыталась схватить его.